Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз из тьмы. Они торчат под рейв и чем-то пудрят носы. Они не такие, как мы. И я не горю желанием лезть в чужой монастырь. Я видел эту жизнь без прикрас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Один мой друг, он стоил двух, он ждать не привык. Был каждый день последним из дней. Он пробовал на прочность этот мир каждый миг. Мир оказался прочней. Ну что же, спи спокойно, позабытый кумир. Ты брал свои вершины не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Другой держался русло и течение ловил подальше от крутых берегов. Он был, как все, и плыл, как все, и вот он приплыл. Ни дома, ни друзей, ни врагов. И жизнь его похожа на фруктовый кефир. Видал я и такое не раз. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Затерта до дыр, пускай хрипит раздолбанный бас. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас. Однажды он прогнется под нас.